Глава 8. Страх порождает черных чертей. Рассказ соломенного человечка наполнил стонами и всхлипами, 103 номер. Слова Кумико подействовали на Мичи так же, как и звуки ее бивы. Мичи вышла из комнатки, погруженная в раздумья, озабоченная судьбой несчастной пленницы Рёкана. Но постепенно она вспомнила, что сама в плену. И в отличие от Кумико, вполне живой, она-то мертва. Волосы на голове шевелились от негодования, в пальцах покалывало. С каждой минутой Мичи злилась все больше. Она сжевала кончики волос и мечтала, чтобы и сейчас вспыхнул огонь, который много лет назад призвал на Рюкан Рю. Призывала гром и молнии, огонь небесный и огонь подземный. «Он предложит меня?» — не выдержала она и выплюнула прядь. С чего бы к ней вернулась детская привычка? Плевала я на великую любовь. Он хочет выторговать свою Кумико, заменив ее мной, а она пытается его оправдать. Духи оборвали вой. Посмотрели на Мичи, недоумевая. Как могла она думать о себе после всего, что они ей поведали? Одноглазый зонтик с шумом распахнулся. Гася Докура, заглянувший на балкон посередине рассказа, заскрипел зубами. Пауки зашушукались. «Не ожидали. Наглость, невоспитанная она», — расслышала Мичи. Адзуки Баба просочилась сквозь пол, вернулась на кухню. Два пузатых кувшина на кривых ножках отвернулись от Мичи. Правда, по ним она плохо определяла, где лицевая, а где задняя сторона. Один соломенный человечек сохранил самообладание. «Если госпожа согласится». «Зачем я сюда приехала?» — пожаловалась Мичи и оглядела оставшихся духов. Они взирали на нее с укором. Их не занимали беды Мичи. Они всецело разделяли боль хозяина. «Отличная команда поддержки мне досталась», — опечалилась Мичи. «Зачем вообще было меня убивать? Вон Кумико не убили, она живая осталась». Мичи жаловалась, как маленькая. «Старая, но живая лучше, чем молодая, но мертвая». «Духом легче управлять», — соломенный человек подсел ближе, погладил ее по макушке. «Госпоже нужно разрешение, чтобы совершить обряд. Ты бы ни за что не согласилась уступить тело госпоже. А как дух Рюкана сделаешь все, что прикажет господин. Чем дольше пробудешь среди нас, тем сильнее станет связь с хозяевами». «Замечательно!» — воскликнула Мичи. «Лучше не придумаешь!» Она засмеялась громко и хрипло, в горле скребло от досады, и потому смех выходил натужный. Бабушка назвала бы это истерикой. От мыслей о бабушке Мичи успокоилась, перестала смеяться и спросила: «А как ему удалось выкинуть мою душу вон?» «Рю многому научился», — с восхищением пропели два черных паука. Упоминание хозяина вернуло им прежнее настроение. «И нас научил. Мы, например, были мальчишками-близнецами», — объясняли они наперебой. «Сморила нас то ли корь, то ли скарлатина. Тогда в детских недугах не разбирались особо. И долго мы шныряли по углам шестилетними дурачками. Но господин Рюу объяснил, что духам вовсе не обязательно тяготиться человечьей формой. И мы стали паучками. Тук-тук-тук-тук. Ночью к вам придет паук. Спите, люди, ваши сны и полезны, и вкусны». Братья-паучки переплели по две пары ножек и заплясали на свободных. Старший рыжий паук, брат он был им или нет, Мичи не просветили, не поддерживал пустую болтовню. И Тан Мамен, наоборот, закрутился волчком следом за пауками. «Но я не хочу становиться духом. Я живая, я человек, понимаете?» Мичи обращалась ко всем духам сразу. «Была им». Соломенный снял шляпу. Голова его походила на треснутое яйцо. Длинная кривая трещина шла от лба к затылку. «Ты можешь наблюдать и работать. Госпожа скоро явится. Все решится. А если она не согласится?» Мичи потерла лоб. «Если не согласится, от твоей души не останется ничего. Видишь ли, если не примешь рюкан, не станешь его частью. Хакусана-сан выставит тебя вон, а очутившись за воротами, ты исчезнешь. Пуф! И все. Пуф! — повторила Мичи. Пуф-пуф-пуф! — подхватили духи. Да, с первым же порывом ветра. Соломенный человечек натянул шляпу до самых глаз. А тело истлеет, так что подумай, выбери, чем сможешь заняться. Пока Рю не повел тебя к Оками-сан как помощницу Бакэдзори, есть время выбрать. Поброди по нашему лесу, подумай. И поверь, он поклонился Мичи и растаял, в комнате задержался его голос. С годами ты полюбишь работать. Духи оставили Мичи одну. Их ждала любимая работа, без которой они не могли существовать. Мичи пошла в ванную, к зеркалу. Скелет советовал скользить, а не ходить, но плавное перемещение Мичи пока не давалось. «Не хочу я», — доверилась Мичи отражению. Она надеялась, что в зеркале откроется портал в ее милую скромную квартирку на окраине Токио, или, что лучше, в родительский дом в большом спальном районе. И рюкан выветрится из памяти, как положено дурному сновидению. Но зеркало показывало вполне привычную картину. Девушку среднего роста с растрепанными волосами. Год назад Мичи выкрасилась в ярко-синий. Запоздалый бунт прошел по дороге из салона домой, и она с трудом вернулась к природному черному, чтобы вновь перекрасить его в мокко. Зато глаза не утратили блеска и твердости взгляда, несмотря на неприятности, навалившиеся на Мичи. Вот бы глаза были потемнее. Мичи, как всегда, придралась к глядевшей на нее копии. Щелку бы подстричь. Ну и юката. Кошмар, заключила она и тут же воскликнула. Кошмар! Кто меня переодевал? Она прижалась носом к зеркалу. «Я его убью, этого Рю! Убью проклятого!» «Или это духи?» «Ну да, точно духи. Он бы не стал руки марать. И все равно задушу его. Ну почему? Почему я такая неудачница?» Мичи стукнула ладонью стекло. Зеркало слегка задрожало. «Кто бы предупредил, что придется застрять в мире духов ненакрашенной, в мятой юкате и с нечищенными зубами?» — простонала Мичи. «Вообще, почему я все чувствую? Недоделанный призрак какой-то». С юкатой надо было что-то делать. Духи утверждали, что Мичи научится менять внешность. «Не хочу быть скелетом или мочалкой. Интересно, если не обернусь предметом, останусь похожа на человека?» Мичи представила густые брови, зубы побелее, рост повыше. «А можно грудь больше?» «Природа не дала...» «Чем я могу помочь?» — ответило зеркало. Мичи ойкнула и с опаской отошла от раковины. Вместо переносящего в нужное место зеркало ей досталось говорящее. «Не пялься на меня», — как ни в чем не бывало, продолжило отражение. «Ты вроде и так вполне хороша. В 18 лет даже великанша привлекательна». «Мне не 18 больше», — сказала Мичи. «Я правда смогу менять внешность?» «А то!» — усмехнулось зеркало. Точнее, Мичи решила, что зеркало усмехнулось. Ровная поверхность никак не менялась. Зато изменялся двойник внутри. Увеличился нос, разрослись плечи, исчезла грудь, волосы, наоборот, удлинились, побелели у корней, постепенно обесцвечиваясь по всей длине. На Мичи щурился Рю. Мичи ощупала лицо, затылок, тело. «Она стала мужчиной!» «Я тебе помогло на первый раз, потом сама попробуешь. Но ты в молодого господина не превращайся, он шуток не понимает», — посоветовало зеркало. «Это так, на случай, если хочешь выместить зло». У зеркала, похоже, зуб на господина. В животе Мичи шевельнулось удовлетворение. «А поможешь мне превратиться?» Она прижалась к зеркалу губами и в деталях описала, кем ее осенило обернуться. «Что от нее ожидать-то?» — возмущалась бабушка Мисао, живущая в Мичи. «Наша Мичи одна такая. способные в усмерть расшибить голову об уголок тофу. Да и умереть толком не сумела, какой с нее спрос? То ли дело я в ее возрасте. Двое детей, хозяйство, муж да свекровь, куда уж пальцами стучать. «Ты не права, бабушка», — огрызнулась Мичи. «Я учусь кое-чему. Жаль, ты не видишь». Мичи вскочила на перила балкона, позвала Гася да Кура. Тот даже разыкался от волнения. «Ты чего?» «Я сперва и не признал», — выговорил он. Под балконом обнаружился сад камней. Скелет переступал через расчерченные волны и завитки песка. Мичи с удовольствием перевернула бы разложенные камни, соскребла мох, накидала булыжников в купель чужого номера на первом этаже. «Первый раз опасный», — скелет отнес Мичи в лес. «Ты аккуратно. За границу леса ни ногой. К воротам тоже не подходи». Мичи, не оборачиваясь, подняла руку. «Да, да». Лес расчертили полосы солнечного света. Сосны расступались перед Мичи, приподнимали ветви, втягивали корни. Опавшие иголки кололи ступни. Над головой возмущалась ворона, хриплый звук отозвался в ушах нарастающим эхом. Вдалеке перекатывался на разные лады горный ручей. Быстрое течение ворочало камни на дне, мелодия менялась. Мичи вновь поразилась. Обернувшись призраком, она не утратила телесности и чувств. Мир ли утончился, она ли стала восприимчивее, но ароматы, звуки, ощущения усиливались, углублялись, дарили головокружительную радость, наполняя Мичи. Смех изменился вместе с обликом. Ворона не зря каркала ей, приняла за товарку. Так надсадно звучал хохот Мичи. Она, пожалуй, не отличалась от кумико, спрятанной в каморке. Ту сковали старушечьим телом, Мичи накрепко связали бабушкины нравоучения, заглушившие ее собственный внутренний голос. Потому Мичи и попросила зеркало превратить ее в родную бабушку и давилась теперь сиплым смехом. «Как тебе понравится, ба! Где та мудрость, которая должна прийти с годами? У меня есть годы, а мудрости так и не появилось». Мичи походила на котел, в котором кипели обида и злость. Из-под крышки вырывался пар сомнений, в глубине булькала ярость. Вместо мудрости Мичи с головой накрыла неконтролируемая мощь. Варево вспенилось, с грохотом сорвалась крышка. Что делают духи в тенистом лесу? Конечно, пугают. Нерадивый турист нашелся быстро. Мичи пошамкала старческим ртом, захрипела, закудахтала и завыла. Турист присел за сосной, огляделся, снял кепку, почесал затылок, выглянул и опять спрятался. Мичи обернулась с собой, даже юкату сумела воссоздать. Вышла из-за дерева. Их с туристом разделяло метров 20. «Эй, эй!» — позвал он и потер глаза. Проверил, исчезнет ли Мичи. «Помогите!» — простонала Мичи. «Меня убили!» Рот кривился. Она сдерживала улыбку. Дернула ворот юкаты. Грудь обогрилась кровью. Турист сдавленно крякнул. «Помогите! Прошу вас!» — простонала Мичи. «Что же вы?» «Я не могу. Я...» «Давайте вызовем скорую», — попятился турист. Он достал телефон из поясной сумки. «Я сбегаю за гидом. Он там». Он отвел руку с телефоном назад, споткнулся и плюхнулся под дерево. Мичи отлично справлялась без зеркала. Изменения приносили мрачное удовлетворение. Зубы не помещались в широкой от уха до уха пасти. Язык, опухший, синий, вывалился, отвиснув ниже подбородка. Руки все удлинялись, седые волосы шевелились, как змеи, и покидали голову. Вернулся зверский голод. Мичи отрастила когти и потянулась к мужчине. Он прикрывался телефоном. На экране корчилось сморщенное рогатое существо. Турист нечаянно включил камеру. Мичи облизнула раздвоенным языком, торчащие изо рта клыки, потрогала обвисшую грудь, и едва удержалась, чтобы не помахать в камеру. Кнопка видеозаписи мигала красным, телефон снимал происходящее. «Слушай меня, человек!» — загрохотала Мичи. «Я хозяйка горы, горная ведьма! Закончились у меня запасы, и спустилась я в поисках пищи!» Мичи вспомнилась сказка о ведьме Тёфукуяма, которую мама рассказывала ей в детстве. «Кого настигну я в своих владениях, того разорву и съем!» Турист ломился сквозь чащу, оглашая окрестности воплями. Мичи похрюкивала от радости и ощупывала рога, выросшие на лбу. Она металась меж стволов, попеременно становясь то девушкой, то старухой, то обретая волосы на голове, то теряя их. Хохот переходил в плач, за слезами следовала тошнота, мир кружился все быстрее. Мичи падала на землю, через секунду оказывалась на верхушке сосны и, цепляясь за тонкие ветки, в панике оглядывала кудрявый склон горы. Полосы солнечного света раздирали ее на части, дробили и стирали в пыль. Тень возвращала форму, намертво сшивая сосновыми иголками облик чудовищной старухи. «Танцуй со мной, несчастный путник, одна живу я среди гор. Не поднимай тревожный взор, я разломлю тебя, как прутик, как ветер взвою над тобой», — напевал вихрь, поселившийся в Мичи, детскую песенку-страшилку из легенды о горной ведьме, поджидавшей путников в лесах у подножия гор. Ведьма заставляла их исполнить танец и песню покаяния, обещая отпустить, но после все равно терзала путников, выбирая куски посочнее, чтобы прокормить сынка великана, спящего в пещере. «Я навсегда останусь ведьмой!» — ужаснулась Мичи. Ветер бросал ее на лесную подстилку, зашвыривал на следующее дерево, обдирал кожу о ветки, впечатывал в стволы и никак не возвращал настоящий вид. От удовольствия не осталось и следа. Мичи молила обратить ее в шишку, в камень, в землю, но успокоение не приходило, ее мотало по лесу, бросало из облика в облик, пока над соснами не прогремел властный приказ «Достаточно!». Гость отправился на экскурсию по лесу с группой из Иокогамы. Привыкшие к гулу большого города, кипучей портовой жизни, туристы наслаждались спокойствием и полной звуков тишиной леса. Щебетали птицы, и туристы принимались отгадывать, какая именно. Шелестели сосны, и гости перешептывались между собой, повторяя слова Нобуа, их гида. Сосна очищает человеческую душу от влияния потусторонних сил. Долго бродить по сосновому бору нельзя, иначе благотворная энергия перестанет пополняться, и жизненные силы начнут убывать. Никто не хотел растерять энергию, но неровные шеренги сосен и разговор ветра в высоких кронах так и манили туристов зайти подальше в чащу. «Много разных суеверий связано с нашим лесом», — рассказывал Нобуа. «Под самым высоким деревом, верили раньше, спит оборотень. Если подойдешь к нему, не разбудив, и прошепчешь на ухо желание, оно обязательно исполнится. При этом загадывать надо, будто не хочешь желанного вовсе, потому как оборотень непременно все переиначит и вывернет». А здесь Нобуа остановился у ближайшего дерева и надрезал кору. Из свежей раны проступила красная смола. «Видите, смола цвета крови. Здесь живет Кодама, древесный дух. По ночам слышны постукивания и щелчки. Кодама обходит лес. Человеку они являются в виде огней. Говорить не говорят, но если человек заблудился, Кодама из жалости помогут выбраться из леса. Древесные духи добры, и мы защищаем их». Нобуа достал из кармана оранжевую ленту, повязал на нижней ветке. «Встретите в лесу дерево с такой отметкой, вспомните, в нем живет Кодама, Ломать ветки и тем более рубить дерево нельзя, иначе навлечете на себя проклятие». Туристы с азартом стучали по стволам и задирали головы, определяя, какое из деревьев самое высокое. Ни кот-дама, ни оборотень, ни одной из групп не попадался, да и по лесу можно побродить без проводника. Но Нобуо тщательно продумал маршрут от Рюкана до пологих водопадов, что прятались в горном ущелье сразу за лесом, подобрал истории, которые щекотали нервы гостям из городов, и лесные экскурсии пользовались спросом. «А злые духи тут водятся?» – осведомился гость из 11-го номера. «Злыми духи, ровно как и люди, становятся, если их злить», – Нобуо не менял поучительных интонаций. «Но у духов терпение больше, потому злых людей на свете мы встречаем чаще. Как же с неупокоенными, самоубийцами, младенцами-упырями?» – не унимался жилец 11-го. В группе переглядывались, с подозрением косились друг на друга. Среди них были две семейные пары, дети шныряли меж сосен, и родители забеспокоились. А что, как попадутся в лесной подстилке младенцы-упыри? «Днем они не страшны», — заверил Нобуо. «Ага, выходит, водятся они здесь». Гость из 11-го то ли спрашивал, то ли утверждал с победным видом. Он поправил нагрудную сумку, из которой время от времени вытаскивал крекеры, и отправился на поиски потустороннего. Группа с облегчением выдохнула. Нобуо препятствовать самостоятельному походу не стал. Пусть. Нобуо знакомил гостей с правилами принятия лесных ванн. Первое – никаких девайсов. Большинство гостей его, конечно, нарушило. Они фотографировали причудливые корни деревьев, наводили ракурс на копошащихся под опавшей хвоей жучков, подставляли к экрану довольные лица. Никаких громких разговоров, так гласило второе правило. Лес надо принимать в молчании. Третье. Не использовать исхоженные тропы, выискивать новые. Это правило и решил соблюсти разговорчивый турист. «Пропитайтесь комореби, светом, пробивающимся сквозь частые деревья», — вещал Нобуо. «Золотисто-коричневый, зыбкий, распадающийся на искры свет поглотил гостя». «Я правда видел!» Гость из 11-го номера раскачивался, как осока над болотом из пролитых им слез, оттягивал щеки и причитал: «Там, в лесу, горная ведьма!» Мужчина чуть не сломал стойку ресепшена, когда, подгоняемый страхом, ворвался в Рюкан. Рю бережно приобнял его, поймав размахивающие руки, подвел к креслу, распорядился принести травяного отвара. «Пусть Асусан немедленно готовит», — бросил он невидимым сотрудникам. «И Нобуо ко мне, быстро!» «Сперва я решил, что это какая-то девушка из Рюкана, юката на ней голубая». Гость часто моргал, словно пытался изгнать из глаз увиденное. Он растерял пыл, сидел в лобби на краю глубокого кресла, периодически поднимал руки к возвышающемуся над ним Рю, но вовремя отдергивал их. «Думаю, чего она по лесу в юкате шляется?» Пригляделся, волосы всклокоченные, юката на груди распахнута. Он потер свою грудь, показывая, как сильно распахнута. «Приблизилась и тоненьким голоском говорит: „Помогите, меня убили!“ Я сначала за сосну спрятался, потом решил, что не годится так, надо расспросить, помочь, что ли. Она уже напротив стоит и ручище ко мне тянет». Он перешел на свистящий шепот. «Под ногтями у нее то ли грязь, то ли кровь, и ногти растут, загибаются, и сама она покрывается морщинами, и шея вытягивается». Мужчина затряс головой, втянул шею в содрогающиеся от всхлипов плечи. «И рога у нее, и клыки! Она хотела меня проглотить!» «Но ей это не удалось», — подытожил Рю. За время путанного рассказа он трижды принес гостю воды. «Позвал ее кто-то», — всхлипнул гость. «Вы имя случайно не запомнили?» — Рю подал ему салфетки. «Горная ведьма она! Ямауба! Есть в вашем лесу злые духи? Есть!» Травяной отвар появился на столе. Рю вручил гостю чашку, проследил, чтобы выпил до дна. «Не стоит переживать, Кавамура-сан. В наших краях считают встретиться с Ямаубой к богатству. Богатство стоит того, чтобы немного напугаться, не так ли?» С каждым глотком Кавамура-сан проваливался в кресло все глубже. Глаза его слипались, спина расслаблялась. Он засопел. «Отнесите в номер», — распорядился Рю. «И дайте еще одну порцию отвара, когда проснется. До вечера не тревожить, и баню ему приготовьте». Духи поспешили исполнить приказ. Кавамуру-сан заволокло легкой дымкой, чтобы постояльцы, сновавшие по лобби, не заметили, как неведомая сила поднимает уснувшего гостя с кресла и несет вдоль галереи в 11-й номер. «Кто?» — спросил Рю, явившегося, наконец, Нобуа. Брат отвернулся. «Мог бы и догадаться». Рю со вздохом уселся в кресло. «Не уймется никак». «Говорил с ней?» «Ее Хакусана-сан вызвала!» — вырвался из Нобуа приглушенный стон. «А я что? Я с гостями был!» «И?» Рю откинулся на спинку кресла и поморщился. «Мне обязательно нужно вмешаться, судя по твоему страдальческому выражению лица. Ты можешь убедить!» Нобуа стоял напротив брата, ни жив, ни мертв. «Обеих?» «Что ж, попробую». Высохшие русла рек изрезали узкие губы, подбираясь к черным зубам. Черный цвет обозначал постоянство, и не было в Рюкане фигуры более соответствующей постоянству и непреклонности, чем Хакусана-сан. Губы складывали слова, зубы издавали недовольный скрежет. Мичи растеклась по татами бесформенной массой, утратив за время полета по лесу последние силы. Ей мерещилось, что на лице хозяйки Рюкана нет ничего, кроме пропасти рта. «Выставь ее вон!» — выкрикнул Рот, и Мичи схватилась за мочку левого уха. Еще одна забытая детская привычка. Трехлетняя Мичи часто успокаивалась подобным образом. Мама переживала, что однажды дочь оторвет ухо, настолько сильно Мичи дергала мочку. От терзаний мочки Мичи постарше перешла к жеванию волос. Привычки заменяли друг друга. Если бы она могла, она не то что мочку, сердце сжало бы в кулаке, чтобы не билось так громко. Черный рот наверняка хотел сожрать ее. «Мы не можем потерять лицо из-за сумасбродной девки. Она посрамит Рюкан. Ты забыл правила? Мы говорим «да» скромности и смирению. Мы говорим «нет» гордыне и тщеславию. Ты идешь на поводу низменных желаний и тащишь в дом падаль. Не в первый раз, Рю». Белые волосы оказались совсем рядом. Мичи повернула голову и уткнулась носом в Рю. От него пахло чем-то терпким. Мичи вдохнула и поплыла в обволакивающей неге. Хакусана-сан отошла на второй план. Темную комнату застили белые пряди. Мичи укрылась бы ими и заснула. «Она остается». Рю напоминал колеблющийся дым. Очертания то явственно проступали сквозь окружавшую его пелену, то растворялись в воздухе. «Я назначил ее помощницей в женских купальнях». «Господин грустит», — невольно подумала Мичи. Мысли как будто не принадлежали ей. Вон и плечи поникли. Она открыла рот, спросить, не угодно ли господину чего-нибудь. Опомнилась, вздрогнула, прогоняя наваждение, скосила глаза. Чуть правее, на шаг позади Рю, топтался Нобуа. Хакусана-сан тоже никуда не делась. За ее спиной громоздились шкафы. Через стеклянные дверцы за Мичи следили куклы. Хакусана достала трубку. губы превратились в борозду, хозяйка Рюкана осклабилась. «Не доверяй плачущей женщине и хромому псу. Девчонка смахнет слезы, которыми так легко ослабляет тебя, и опозорит нас снова. Ей даже отхожие места нельзя поручить после этой выходки». «Позора нет», — Рю не уступал. «И она меня не просила. Она вообще не знает, что делать». «Не ты ли виноват в том?» Хакусан наткнула в сторону внука мундштуком трубки. «Я оттого и прошу за нее, Оками-сан». «И я прошу, Оками-сан». Нобуо, как школьник, поднял руку. Хакусана осадила его. «Твоего мнения не спрашивали. Для меня и ты, и она — обуза. Да и ты, старший внук, с годами превратился в ярмо на шее. Может, мне стоит выгнать всех троих?» «Это твой дом. Ты вольна поступать, как пожелаешь», — мгновенно отреагировал Рю. «Правда. Рюкан и все работники принадлежат мне». Она попыхтела трубкой, затянулась и с надрывом закашлялась. Грудь клокотала, словно из Хакусаны-сан рвалась не табачная горечь, а душа. Она отложила трубку, вытащила платок, чтобы заглушить кашель. «Принести воды?» — спросил Рю. Хакусана-сан покачала головой. «Нет». «В уголке губ, Оками-сан», — сказал он тогда. Хакусана промокнула губы. На платке остались бурые пятна. Мичи почти завидовала куклам, прятавшимся в шкафу. «Человек, который не делает свою работу с радостью, не может радовать других», — спокойно продолжил Рю. «Уйдем мы с Нобуа, останетесь ты, отец и мать. Кому из вас Рюкан еще приносит радость?» «У меня полно работников», — возразила Хакусана, превозмогая новый приступ кашля. «У тебя полно пленников, Оками-сан. Не путай». «И ты подсовываешь еще одного? Не выйдет, внучок! Это...» Она схватила трубку и наставила ее на Мичи. «На твоей совести. Я за нее не в ответе. Вся ответственность на тебе. Слушай, девчонка!» Выкрикнула Хакусана-сан, и Мичи сильнее сжала ухо. «Я не рада твоему присутствию. Мне не нравится, во что превратились нынешние женщины. В твоем возрасте я родила и похоронила второго ребенка. Первого боги подарили мне в 16. Вы же расточаете жизнь». «Бабушка тоже так говорит», — вырвалась у Мичи. Она вовсе не собиралась поддакивать Хакусане-сан. Голова сама опускалась и поднималась, как у кукол Дораэмона, модных, когда Мичи было лет 5 или 6. Коты постоянно дрожали гигантскими головами на непропорционально тонюсеньких шейках. Мичи просила у мамы купить кивающую игрушку. Мама купила классного Дораэмона в желтых решетчатых очках. Он надоел Мичи на второй день. Хакусане-сан тоже быстро надоела болтающаяся голова Мичи. Она нахмурилась, подбородок Мичи прилип к груди. «И это тоже колдунья», — мысленно простонала Мичи. «Неужели остались верные традициям люди? И каким образом ты решила отблагодарить бабушку за мудрый совет? Ты ведь приняла ее облик?» Дым поднимался над Хакусаной. Голова Мичи снова заболталась вверх-вниз. «Небеса покарали нас обеих непутевым потомством. Ничего, ты изменишься, девочка. Я скажу единожды, ты усвоишь на всю оставшуюся...» Хакусана сделала паузу, правый край рта искривился в насмешке. «Жизнь. Рёкан — мать, ожидающая гостей как членов семьи, радостно и с надеждой, что они придут домой в хорошем расположении духа. В Рёкане персонал всегда поблизости, предлагают одну услугу за другой, прежде чем гость даже подумает что-то заказать. Как почувствует голод, сразу появляется еда. После окончания трапезы тарелки исчезают. Ванны чистые и ждут купальщиков. Тапочки стоят так, чтобы гость вышел, и его ноги сразу в них попали. Благовония зажигаются, стоит гостю вернуться в номер. Ты невидима, непритязательна, услужлива и молчалива. Ты сможешь жить, покуда твои хозяева не замыслят иное. Поняла? Да, Оками-сан, вырвалась у Мичи против воли. Она прижалась к Рю, ища поддержки. Тот не отошел, но и не заступился. «В моем рёкане!» — Хакусана смотрела в потолок. «Непослушание карается смертью. Окончательной. Усвой и это. Ты не член семьи. Все, что произойдет с тобой после беседы, меня не волнует. Я пальцем не пошевелю, чтобы помочь». «Да, Оками-сан». «А теперь вон отсюда. Все трое». Рю помог Мичи подняться. Она встала, опершись на подставленную руку. Рю сразу подозвал брата и передал Мичи ему. Вытер ладони. И лицо скривил. Мичи обиженно засопела. Он будто бы брезговал. «Пойдем, отдохнешь». Нобуо вывел Мичи из кабинета. Она вырвалась из-под локтя Нобуо, повернулась к Рю. «Неужели нет другого пути?» «Нет». Ответ прозвучал, как выстрел. Губы Мичи задрожали. «Что же мне делать?» «Жди указаний, как прочие. Уведи ее, Нобуо». «Вы сможете меня простить, Мичи-сан?» — спросил Нобуо, замерев у входа в 103-й. Он отвел Мичи в номер, сбегал за чаем и теперь стоял с подносом, не решаясь войти. Сама Мичи, минуя тело на футоне, прошла к столу и уселась за ноутбук. Глаза слезились после едкого дыма от трубки Хакусаны-сан. Мичи положила руки на клавиатуру, но файла с рукописью не открыла. «Ты виноват так же, как и он». Мичи не хотела обращать внимание на Нобуо, но за его спиной кривлялся Они, и Мичи невольно улыбалась ему. Демон старался изо всех сил. Корчил рожи, показывал язык, вращал глазами и головой. «Зайди уже. Не могу на него смотреть». Нобуо поставил поднос на татами и закрыл дверь. Он что-то сказал Они, но Мичи не разобрала, что именно. Демон выкрикивал непристойности, не желая возвращаться на место. Дедлайн по книге 30 сентября. Выскочило на экран напоминание. Чуть больше месяца равнодушно заметила Мичи. Книга перестала занимать весь ее мир. Появились проблемы посерьезнее. И больше всего Мичи тревожило то, что и эти проблемы расступались, пропуская на первое место Хакусану-сан и ее наказ. Мичи напоминала одну из металлических головоломок отца. Она с любопытством трясла коробку, высыпала на ладонь детали, билась над разгадкой, с раздражением отбрасывала головоломку прочь, не добившись результата. Восьмиугольник не складывался. Четыре разрозненных части возвращались в коробку ждать папу, который справлялся с ними в два счета. У Мичи так не выходило. Рю защитил ее перед Хакусаной-сан, не дал прогнать, но и приговор подтвердил. «Ты бы мог меня предупредить», — сказала Мичи. Нобуо поставил поднос на столик, взял чашку и опять застыл. «Я пытался», — возразил он. «Сказал о сбое в программе. В машине, помнишь?» «Это, по-твоему, предупреждение?» «Мы никого не заселяли в 103-й номер». Нобуо подошел, поставил чашку у ноутбука, повернул ручкой к Мичи. «Но твой брат подтвердил мою бронь». «Я отговаривал». «И снова не очень-то справился». Мичи говорила спокойно. Их с Нобуо взгляды пересекались, но так же, как и в машине, Нобуо спешил отвести глаза. «На самом деле я не злюсь на тебя», — призналась Мичи. «То ли я уже подчинилась хозяевам, как мне обещали духи, то ли устала злиться, то ли...» Мичи замолчала. Нобуо терпеливо ждал, глядя на нее. Мичи не договорила. «Если бы я мог, увез бы тебя как можно дальше отсюда», — быстро произнес Нобуо. Мичи убрала руки с клавиатуры, вернула обратно. «На экскурсию?» — уточнила она. «Нет. Как можно дальше, чтобы никто из нас тебя не нашел? Тогда мне пришлось бы ударить тебя чем-нибудь тяжелым по голове», — фыркнула Мичи, «чтобы от сотрясения мозга у тебя случилась амнезия. Но в этом случае ты бы не смог вернуться обратно, и Рюкан не досчитался бы ценного сотрудника». «Да», — сказал Нобуа. «Да», — повторила Мичи. Она открыла рукопись. Нобуа подошел еще ближе. Взглянул на экран. «Не смотри, пожалуйста», — попросила Мичи. «Она недописана. Плохая примета». «Может, тебе еще что-то принести?» — заволновался Нобуа. Он отступил, снова подошел, поднял чашку, поставил, повернул. «К чаю». «Мама обычно приносила мне печенье», — не задумываясь, ответила Мичи. «Песочных рыбок». Нобуа ушел, и Мичи накрыла грусть. Лист документа расплывался перед глазами, и единственное, что оставалось неподвижным, — шкаф, скрывающий дверь Кумико. Мичи набрала несколько предложений, удалила. Выпила чай. Написала абзац. Стерла. Прикрыла ноутбук. Встала, подошла к шкафу. Постучала. Мичи хотелось поговорить. Нобуа ушел. Духи, вероятно, прознали о лесном приключении и выговоре Хакусана-сан и не скоро навестят ее. Одиночество навалилось на Мичи. Вернулось раздражение. Шкаф послушно отскочил в сторону, будто радуясь, что кто-то, кроме Рю, поговорит с Кумико. У Мичи не было ключа. Она прижалась губами к замочной скважине и прошептала: «Вы все виноваты!» Еще и еще раз, намного громче. Шкаф затрясся, прыгнул на место, отталкивая Мичи от дверцы. Мичи колотила по его деревянному боку, пока не заныли ладони. Стекла на татами, добралась до кресла, вскарабкалась, цепляясь за ножки и стоявший рядом стол, сгребла ноутбук и уткнулась в первую главу своей книги. Буквы путались, теснили друг друга, вознамерившись покинуть экран. Мичи перечитала уже написанное. Ужас! Кислая волна поднялась из живота к горлу, к мутному окружению добавились серые мушки. Стыд ударил в глаза, как будто мало было ядовитого действия табака Хакусаны-сан. Или эта смена облика отравила ее? А может, незаслуженно обрушенный гнев на ту, кто меньше всех повинна в ее бедах? «Как мне такое в голову могло прийти?» — Мичи вспомнила перекошенное лицо туриста. «Кому я что хотела доказать? Бабушке? Жуткой Хакусане? Вот уж действительно злобная ведьма! Или ей?» — Мичи сглотнула кислятину. «Кумико мне ничего не сделала, а я решила выместить на ней обиду, отчаяние. О, ну что же это? Я потеряла не тело, я вся потерялась!» Мичи собралась крикнуть запертой девушке-старухе что-нибудь вроде: «Прости, привет, я здесь, эй, мне тоже плохо, поиграй немного, пожалуйста, хоть что-то!» Но передумала и ушла в текст. «Взглянем с другой стороны. Пусть я мертва, зато теперь у меня предостаточно времени на маломальски приличную книгу». Пальцы заплясали, побежали строки. Чем больше знаков чернила лист, тем легче становилось. Нобуо, трижды переспросивший, не нужно ли чего, зашел еще раз. Марш клавиатуры изгнал его лучше любой таблички «не беспокоить». Он оставил на столе тарелку с печеньем. Писалось жарко. Нобуо принес ей рыбок, но Мичи не заметила его, как не заметила, что из стен вылезли и расселись по татами духи. Она поглощала песочных рыбок и облизывала крошки с пальцев. Писалось легко, мысли вылетали вместе с дыханием, оседали на экране. Рыбки подмигивали украшенными джемом глазками. Мичи подумалось, что мама, как всегда, прочла ее мысли и купила любимые печенья. Слова лились из неведомого источника. Мичи не складывала их в предложения, они появлялись из головокружения, несли за собой, как в лесу носил ее ветер, но несли бережно и гораздо дальше. Из каморки зазвучала музыка. Звуки переплетались с мыслями, и Митче открылись не просто слова, но струны, до которых дотрагивались и ее, и чужие руки. Митче писала новую историю. «Вот как выходит, муж мой, ты бросил меня расхлебывать дела гостиницы. Плохо воспитал сына и внука. Один дрожит, как вода от легкого ветра, стоит взглянуть на него. Второй забыл о почтении». Хакусан уже не помнила, когда обзавелась привычкой разговаривать с погибшим мужем. Ложилась на футон в углу кабинета, принимала его излюбленную позу, ноги поджаты к груди, руки разбросаны в стороны. Представляла, что он прилег отдохнуть, а она сидит подле и слушает несвязные речи. Обычно муж восхвалял свою удачливость, гораздо реже сетовал на постигшую их судьбу. «Останься мы в деревне, жена!» В вечера тоски возле него стояли 4 бутылки рисовой водки. «Ничего бы не было, ни рюкана, ни богатств, но и стольких привязанных к нам душ. По ночам они собираются у моих ног и просят отпустить. По ночам я слышу твой храп, муж мой. Никакие души не приходят беспокоить тебя, и ты не тревожься», — успокаивала его Хакусана. «Рю не видел меня молодой». Хакусана жевала мундштук и жаловалась мужу, как будто вновь могла ощутить кургузую ладонь на щеке. «Оттого я разозлилась на девчонку. Легко ей примерить старушечьи годы, как бессмысленно она отдала свой облик и чуть не рассталась с ним. Не подумала она ни о родной бабке, ни о Кумико. Куда ей до чужой боли? И, конечно, обо мне она думать бы не стала. Я ведь тоже, слышишь меня, муж, я ведь тоже была молода, когда ты привел меня в дом своих родителей, забрал из служения родной семье и отдал служить семье новой. Роптала я на женскую долю, хоть слово сказала о том, как претит мне, что я принадлежу отцу, мужу, свекру и свекрови, но никогда себе. Противилась будущему, что сын вырастет, и стану я слушаться его. Никогда. Я гнула спину на рисовых террасах, у низкой печки, у быстрой реки, стирая и стирая пеленки. Хакусана поглядела на узловатые пальцы, сжимавшие трубку. Они когда-то напоминали ветви ивы. Стан был гибок. Говорила я мало, все больше слушала, верила каждому слову. Пошла за тобой в лес. Пошла бы за моря, если бы ты решил. Я оставила снохе приданное, потому что ты сказал: «Не бери лишнего, жена». Потому что ты сказал: «Вы с сыном и так будете мне мешать». Пока ты строил, я старела. Пока ты общался с духом, растила сына. Пока пил, радуясь обретенному хозяйству, служила гостям рюкана. Знаешь ли ты, муж? Хакусана искривила губы в подобии улыбки, но сразу же закашлялась. Она достала из рукава трубку и кисет с табаком. Ей быстро пришлась по душе диковинка, терпкие листья, завезенные из-за моря. Она купила изысканную трубку и наслаждалась покоем, который приносили глубокие затяжки. Они успокаивали старую душу, но тревожили застрявший в груди кашель. Сегодня Хакусана задыхалась сильнее обычного. Она размяла табак, насыпала в табачную камеру, постучала по стенкам трубки, добавила еще несколько пряных щепоток, примяла. Разожгла длинные спички. Хакусана раскуривала трубку медленно, постепенно вдыхая терпкий аромат табака. Дым заполнил кабинет, причудливо волновался, формируя неверные иероглифы и рисунки. Хакусана верила, что подобным способом муж общался с ней. «Я тебе не рассказывала, да и ты не спрашивал. В детстве хотела я стать Юки Оной. Мое детское имя ведь так и звучало — Снег, Юки. Какое еще имя подойдет для девочки, рожденной январской снежной ночью? Помнишь, кожа у меня была белая, и пряталась я от солнца, а ты снял шляпу и прикрыл мое лицо. Мечтала я обернуться снежной девой, выйти однажды ночью из родительского дома, ступать по снежному насту, не оставляя следов, укрыться в горах и слиться с зимним пейзажем. Жить свободной, служить разве что богам. А если и это придется мне не по нраву, обернуться облаком снега и плыть по небу, куда подует ветер. Но встретился ты, и жизнь закрутилась иначе. Мечтать больше не смела, но во снах видела, как живу в безмятежности на вершине горы, а нечестивцев, дерзнувших нарушить мой покой, безжалостно убиваю. Еще во снах чудилось, что дую я на тебя и сына, и лица ваши покрываются инеем. То сказки, говорила я себе. Замужней женщине стыдно верить сказкам, когда сама жизнь день ото дня доказывает, что в сказки не верит. Ты открыл мне иное. Я стала хозяйкой Рюкана. Разве не ты передал мне власть? Делай, что хочешь, заявил после пожара и ушел. Видно, не до конца саке взяла верх. Сделалась я ведьмой, пусть не Юки Оной, но Хакусаной Сан. Госпожа, повидавшая все в этом мире, нарекла меня в честь священной горы Хакусан, могучей, холодной и опасной. Так что я все же Юки Она, только старая и некрасивая. Ямауба испугался гость из 11-го номера. Что ж, есть здесь такая. Не от того ли я разъярилась на девчонку? Она показала мне, кем я стала. Арю показывает мне, каким мог быть ты, если бы раз в жизни отказался служить и согласился властвовать. Смешно. Хакусана не замечала, как проходит ночь. Из 103-го доносились звуки бивы. Кумико завела свои песни. Наверное, играла, чтобы поддержать новенькую. Наивная Кумико, еще одна жертва служения. «Чему служишь, маленькая бабочка, подлетевшая к огню?» — подумалась Хакусане. «Воля госпожи или неугасшей любви, что лишает тебя смелости оборвать жалкое существование? Знаешь ли, что Рю предал вашу любовь? Все слышали стоны госпожи в ту ночь». И спина Рю кровоточила, а Су долго не могла отстирать его одежды. И долго еще мы видели горящий силуэт дракона. «Больно ему, твоему тщеславному Рю!» — Хакусана набила трубку. «Жжет совершенное сильнее печати госпожи. Жизнь из него вытекла, ходит он бледным призраком. А как звенел у ворот Рюкана меч!» То пела саднищая душа верного слуги госпожи. Неужели не слышала? Сама ведь поешь свою надежду. Мы все дуры, Кумико Тян, думающие, что любовь способна изменить судьбу. Судьбу надо брать за горло, пока кто-то другой не схватил, не потащил за собой. Ах, почему смерть не мужчина? Я бы отдала ей своего непутевого сыночка. Забирала она гостей без разбора, а тело хотела непременно женское. «Смешно», — повторила она, изучая новые иероглифы. Они формировали странную историю о человеке, прибывшем в старую гостиницу, чтобы расследовать пропажу юной особы, но столкнувшемся с потусторонними силами. «Мы, женщины, даже наделенные властью, наивные. Девчонка тоже пытается влиять на происходящее. Но мы прекрасно знаем, кто владеет Рюканом, и можем лишь надеяться, что наш отель ей не надоел». Со стоном Хакусана поднялась с пола, подошла к столу, открыла нижний ящик, достала ключ от стеклянного шкафа. Если хочет, чтобы работала, пусть работает. Она войдет в штат Рюкана на полных правах. Согласен, старший внук?» Куколки тесно стояли на полках. Хакусана погладила некоторые из них. Одинаковой округлой формы, без видимых изгибов головы, шеи и туловища. Ручки и глаза у кукол были намечены изогнутыми линиями. Одежда и черты лица прорисованы тщательно. Хакусана достала из шкафа чистую болванку, зажгла свечи. Хакусане предстояла долгая ночь и кропотливый труд. Куколка обретет внешность. Хакусана нарисует современную одежду, в которой Мичи вошла в Рюкан. Короткие шорты и широченную футболку с девицей с голубыми волосами. А сзади на волосах изобразит иероглиф «дзюн», означающий «послушание». «Мы бы лучше так назвали сына, муж мой». «Но нет. Ты решил, что быть ему Седео. Решительный человек. Он ничего не решает и ни на что не решается. Но они все наши дети, несчастные, отобранные госпожой. Мы на цепи, мы и есть цепь, и послушание — ее главное звено». Вовсе не раскрашенные деревяшки давали Хакусане власть над духами. Госпожа отдыхала, но оставалась смертью. Она не хотела уходить без причитающегося. Все, кто умер до ночи, когда госпожа получила тело, остались в Рюкане. Их держал договор. Духи срастались со стенами, оборачивались предметами обихода. Они сами отказывались от человеческого облика, понимая, что больше уже не люди. Весь Рюкан обратился в живое существо, столько душ наполнило его. Порой духи даже не облекались в форму, и тогда казалось, что мебель двигается сама собой, стены или купели перемещаются по мановению руки одного из хозяев. Смахивается пыль, поливаются цветы. Потом госпожа перестала отнимать жизни у обитателей Рюкана. И Хакусана радовалась такому положению дел. Постояльцы были в безопасности, а слуг и так хватало. Хакусану духи боялись, Рю слушались по доброй воле, и Оками-сан не запрещала им проявлять привязанность. Но если хотела сломить кого-то, бралась за болванку. В шкафу на верхней полке томились Седео и Асу. Лежал там когда-то и муж, недолго. Хакусана избавилась от его куклы. Она все же не могла так поступить с тем, за кем пошла в туманный лес. Куклы Нобуа Хакусана не сделала. Младший внук и без того отличался покорностью. Зато старшего внука прорисовала с особой внимательностью в день, когда он объявил Кумика горничной, а не девчонкой для утех. Пресловутая любовь, что заставила Хакусану разбить куклу мужа, защитила и Рю. Кукла треснула, как только Хакусана нанесла слой лака. Потерпели неудачу и последующие попытки. Рю не подчинился.